Часть первая. Вокруг да около. Глава первая. Порог. 26 июля 2000 года. Видно было, как медведь царял. Раскрытый рот, все тело подалось вперед. А звука не донеслось даже малейшего. Все звуки погасил порог. Малыши помчались вдоль воды, куда-то к огромным камням, оторванным недавно от скалы. Недавно, потому что всего 40 лет назад скалу рвали, делали дорогу на осинах. Даже бешеная горная река не успела обточить камней, громадных, тяжелых, со множеством острых граней. Медвежата забрались на них, каждый на отдельный камень, попрыгали, как меховые мячики, залезли и уселись на камнях, повернулись мордочками к матери. Профессор Толстолес подивился точности маневра. Что-то до сих пор не замечал он за медведями таких талантов. Медведица потянулась мордой к ним, замерла в странной позе, подавшись вперед, вытянув голову и спину по одной линии. Медвежата наблюдали за матерью, как завороженные, и вдруг оба кинулись в воду. Владимир Дмитриевич Толстолес передернулся всем телом. Под тем берегом вода неслась быстрее, чем курьерский поезд. Они что, самоубийцы? А темные круглые головки уже всплыли, уже мчались в пороге. Ныряли на бурунах шеверы. Вверх-вниз, вверх-вниз. И как по команде к берегу, на пляж. Сразу же по выходе из стремнины. Тут река растекалась пошире. Течение чуть замедлялось. Зверьки выпрыгнули из воды, как вылетели. Медведица уже на берегу. Облизывает малышей. Товстолец приник к биноклю. Морда зверя оказалась почти совсем рядом. Вот, вылизывает детей. А они, понятное дело, обтряхиваются. И фонтаны воды летят в воздух. Что такое? Нос медведицы поддрагивал. Вся верхняя часть морды от пасти до лба ритмично сокращалась. Медвежата опять кинулись в реку. Теперь изо всех сил поплыли вверх, к только что покинутым камням. Стремнина относила их, прямо к камням не доплыть. Звереныши отклонились, ушли под берег, где течение гораздо меньше. Медвежат отделяло от Товстолеса метров 15. Он и без всякого бинокля видел, как в зелено-серой, бешено несущейся в воде, сокращаются, извиваются тела медвежат, как бешено гребут кривые коротенькие лапки. Медведица сидела по собачьи на противоположном берегу, наблюдала. Язык свисал у нее из пасти, как у собаки, и Товстолеса неприятно задела мысль, что зверь, чего доброго, может его обнаружить. Хотя маскировка надежна, это он знал наверняка, и рассмотреть его медведица не сможет. Зверь опять вскочил, обратившись головой к реке. Товстолес навел было бинокль, но медведица попросту рявкнула с такой силой, что даже на другой берег Ойя, сквозь рев воды, донесся отголосок ее крика. Медвежата в тот же миг развернулись, дали воде себя снести. И даже сами помогали ей, гребли. Еще с полчаса семейство отдыхало, медвежата валялись и играли. Владимир Дмитриевич привычно размышлял. Также привычно думая и о медведях, и о своем восприятии медведей. Чтобы делать науку, нужно уметь и то, и другое. Что-то слишком уж умиленно наблюдал он за этой медведицей. Чересчур много людских черт ей приписывал. Но прямо женщина, разумное существо, чудилось Товстолесу в этой здоровенной самке медведя, кормящей малышей, нежно толкающей их огромным, черным, совсем не человеческим носом. Владимир Дмитриевич знал, что ученые, слишком долго следящие в природе за гиенами, львами и шимпанзе, начинают в какой-то мере отождествлять себя с этими животными. А медведей он изучал уже больше 40 лет и как-то привык относиться к ним особенно, не как к другим видам животных. Взять хотя бы любовь медведей к мясу с душком. Не раз наблюдая за зверем, разрывающим полуразложившуюся тушу, Товстолес чувствовал, как его рот наполняется слюной. Стоило вспомнить, что именно ест медведь, и это чувство проходило. Уже одна эта способность показывала, до какой степени Товстолес сроднился со зверьми, чувствовал то же, что и они, и мог приписывать им человеческие качества. Но эти как будто и впрямь отличались от других зверей. Вот только что вели себя вполне обычно, и тут же встали странным треугольником, головами друг к другу. Минуты три медведица и медвежата стояли, сблизив головы, почти уперев их друг в друга. В бинокль было видно немногое. Мохнатое плечо заслоняло морды, а тавстолец чувствовал. На мордах-то и написано самое интересное. И опять, все как в десятках и сотнях медвежьих семей, которые видел Владимир Дмитриевич в десятках медвежьих урочищ. От Украины до Аляски. Медведица бродила по мелководью, переворачивала камни, на каждом из которых вполне мог бы выспаться профессор Тавстолес. Медвежата сидели на камнях, наблюдали, не сводя глаз с камней и с матери. Ага, дружно кинулись в воду. Вода вскипела еще сильнее, и от ударов о камни, и от плюхания медвежьего семейства. Вот один малыш, как будто нашел что-то в реке, окунулся с головой. Потащил было из воды изогнувшийся серебряный бок, тут же снова ушел в воду с головой. Медвежонка оторвала от камня, и он понесся в стремнение. Мать рявкнула. Но малыш, кажется, и сам уже усвоил урок. Загреб лапами, вышел ниже порога на пляже. Становилось жарко. Звериная семья ушла, а ученый записал все, что видел, и тут же улегся поспать. Тавстолес смеялся, что у него и образ жизни медвежий. В его схрон напротив порога надо было попадать заранее, желательно еще до света. Минут 20 уходило, чтобы надуть лодку, приплыть на этот мыс. Спрятать лодку, спрятаться получше самому. Все утро ученый, надежно закрытый от зверей ветвями прибрежных ив и травой, наблюдал за играми, охотами зверей. А на жаркое время лень было уходить в поселок. Тавстолес ложился спать тут же, в своем укрытии. Лодка к тому времени просыхала, приятно пружинила. Под ветвями прибрежных ив в тени ученый пил кофе из термоса, ел принесенные с собой и засыпал. Вечером опять была работа. И только с первыми звездами ученый уходил в поселок. Ну, конечно же. Опять медвежья семья. Налимов отыскать в реке нетрудно, надо только переворачивать камни, а взрослый самец найдет еду и получше. Мать с тремя малышами, вернее, с двумя малышами и здоровенным пестуном, детенышем от прошлого приплода. Пестун большущий, почти со взрослого медведя, но несравненно светлее, почти что соломенно-желтый, и пропорции совсем другие, большая голова на тощей шее. Лапы большущие, на тонких ногах. Телосложение подростка. Они тоже купались, играли, ловили рыбин под камнями. Но как ни наблюдал Тавстолес за этой медвежьей семьей, никаких странностей он не заметил. И окончательно решил, что-то ему в последнее время слишком уж многое чудится. Может, пора сделать перерыв и ходить на порог несколько дней. Посидеть, рассортировать записи, сравнить все, что он видел в Саянах, с наблюдаемым в других краях. Идиллически сидеть у речки, вести неторопливые беседы с Мораловым, с другими приятными людьми. Отвыкнуть видеть в медведях мохнатые подобия людей. Все это думал ученый, продолжая быстро покрывать страницы блокнота, понятными только ему значками. Он сделал уже столько записей о поведении медведей, что очень много шло на автомате, почти что без усилия разума. А часа через два на пороге случилась беда. Началась беда с того, что на пороге появился человек. Владимир Дмитриевич понятия не имел, кто этот крепкий дядька, лет 40-45, осторожно спускавшийся по склону. Не будь у ученого привычки все время осматривать склоны гор, амфитеатром спускавшихся к порогу, он мог бы его и не заметить, как не заметили медведи. Но кто это? Вроде бы он всех знал в Малой речке, по крайней мере всех охотников, промышлявших по этим местам. Ну вот хоть убейте, а этой круглой, обветренной физиономии он до сих пор не встречал. Глуповато смелое, небритое лицо показалось Тавстолесу одновременно циничным, неумным и жестоким. Он побоялся бы доверить что-то важное человеку с таким выражением лица. Тавстолес верил своему впечатлению, ведь человек считал, что он тут совершенно один. Убежище Тавстолеса оставалось для него такой же тайной, как и для медведей. Тавстолес радовался этому. Человек не следил за выражением своего лица. Он наблюдал за медведями. Человек был наедине с самим собой и уж, конечно, не старался придать лицу никакого особенного выражения. У медведя не очень хорошее зрение, а порог заглушал все шаги. Раза два человек чуть не сорвался со склона, при этом возникал какой-то шум. Звери ничего так и не слышали. Человек шел быстро и ловко, маскировался в траве и за деревьями. Его лицо приобретало все более лихое и какое-то бесшабашно жестокое выражение. Товстелец узнал его оружие. Винтовка, у которой сделан самодельный магазин на 4 или 5 патронов. Оружие страшное, дальностью и силой боя. Человек давно мог стрелять и не понимал Товстелец, зачем он вообще двигается дальше. Рискует быть увиденным медведями. Вот незнакомец присел за кустом. В каких-то метрах 30 от мирно лежащих зверей. Товстелец не мог не восхититься, как быстро и ловко он маскируется. Тут чувствовался большой опыт лесной жизни. Владимир Дмитриевич был уверен, вот теперь человек будет стрелять. А он, тоже неизвестно зачем, вдруг быстро побежал, сильно нагнувшись, держа тело почти параллельно земле. Складка местности скрывала его. И человек вынырнул вдруг в нескольких метрах от медведицы. Распрямился, приладил оружие к плечу. Товстелец опять отметил, как ухватисто он держит винтовку. Как быстро грянул первый выстрел. Медведица вскинулась мгновенно, реакция дикого зверя. А человек уже стрелял, дымок уже отлетал по ветру. Грохот слышен был даже сквозь порог. Зверь не успел даже вскочить, когда сморщилась, разорвалась шкура между шеей и плечом. Ее ударило об землю страшной силой пули, попавшей в массивные кости. Еще дважды стрелял человек почти в упор. Медведицу отбросило, перекатило на спину, потом на бок. Лапы ее нелепо задергались и постепенно остановились. Медведица так и осталась лежать с мученически вытянутой спиной, с нелепо задранной, торчащей под углом к земле задней лапой. До этого медвежата как вскочили, так и остались на местах, глядя на мать, на незнакомца. Лапы медведицы еще молотили воздух, как он раз за разом стрелял. И медвежонка отбросила в сторону. Он корчился, бился, но всякий раз, как поднимался на лапы, сразу падал. Через неуловимо короткий промежуток времени второго медвежонка унесло на спину. Лапы его дико задергались, в точности, как у матери. А человек уже бежал, вовсю бежал за драпающим в ужасе пестуном. И в руке у него был стиснут нож. Они скрылись в сосняке так быстро, все вообще произошло так быстро, что Товстолес никак не мог опомниться. На пустом берегу бился раненый звереныш. Неподвижно лежал второй медвежонок и медведица. Нелепо торчали их задние лапы. Товстолес знал, что так торчат лапы всех мертвых зверей, от медведя до домашнего котенка. Было всего 14 минут седьмого, а появление незнакомца Товстолес отметил в 6 часов 55 минут. В 7 часов 24 минуты человек появился опять. По его спокойно торжествующему, самодовольному лицу невозможно было определить, поймал ли он пестуна или же нет. Подошел к бившемуся медвежонку. Малыш упирался лапами, пытался отползать. Человек весело засмеялся, зверек дернулся сильнее, чуть отполз. Человек ткнул его ножом, и опять засмеялся, когда малыш пытался отмахнуться лапой. Так повторялось несколько раз. А потом человек ткнул сильнее и стал с интересом наблюдать, как умирает маленькое животное. Потом человек начал споро разделывать медведицу. Товстолес отметил, что ушло у него чуть больше часа, а все мясо уже лежало в стороне от дымящейся лужи внутренности и крови. Также споро энергично человек стал набивать мясом рюкзак. Вошла едва пятая часть, и человек три раза возвращался за оставшимся мясом. Уносил его куда-то за хребет и прятал. На третий раз он нес мясо так же легко и пружинисто, как в первый раз. Товстолес всерьез подумывал, не пустить ли в ход свой карабин. Расстояние 50 метров. Человек, и не подозревая, что на другом берегу реки кто-то лежит в укрытии, следит за каждым его движением. Убийство почти безопасное. Мешало что-то. Всосанное еще с молоком матери, бесспорное, чего он не хотел в себе давить. И незнакомый человек, смертельно опасный, неприятный, побросал в воду головы медведицы, шкуру и кинул обоих медвежат. В последний раз вскинул на плечи рюкзак, на плечо положил окорок и двинулся в горы, на хребет. На этот раз Товстолес пролежал в схроне дольше обычного. Ему все казалось, что незнакомец должен засесть на хребте и наблюдать за всем, что происходит на пороге и вокруг, или что он скоро вернется. Но это, наверное, Старый ученый на этот раз приписывал человеку простенькие хитрости медведей. Вряд ли ему нужно было возвращаться, этому незнакомцу. Стояла полная темнота, когда Толстолес вытащил из ямки резиновую лодку. Переправился на ней на левый берег реки до пляжа. Вот она, кровь и кишки медведицы. Вот волок, след того, как тащили к реке одного из детенышей. Ученый старик шел быстрым шагом в поселок, все продолжая ломать голову. Кто бы мог быть этот человек? И как бы найти пестуна? Уже большой, но не сумеет пока жить и кормиться без матери. Такой полувзрослый медведь вполне может наделать разных черных дел. Начнет, например, таскать домашнюю скотину.